Глава 37. Иногда Джек, Шойбле и Хирш навещали свои машины, спускаясь на нижние грузовые палубы. Но для этого требовалось договориться с суровым офицером внутренней службы, отвечавшим за сохранность груза. «Но почему, сэр, вы каждый раз требуете у нас документы, хотя знаете, что у военных на этом корабле никаких документов нет?» Недоумевал Джек, когда их Шойбле в третий раз отправили на фотосканирование. «Таков порядок, дорогой капрал!» Развел руками пехотный капитан с пышными усами, каких не носили уже лет 200. «И я не вправе его изменить. Но мы приходим не в первый раз. Нас уже должны запомнить, заложить в какой-то архив». «Какой-то мы не можем, дорогой капрал. Какой-то – это в гражданском ведомстве. А у нас архив вполне определенный, и находится он в офисе дежурного офицера охраны. Сегодня это лейтенант-инструктор Хейфиц. Уверяю вас, дорогой капрал, лейтенант весьма толковый человек. Он быстро вас сосканирует, проверит соответствие с базой данных, выпишет пропуск. Вы отметите его у коменданта 2-го и 3-го охранных периметров. И милости просим в хранилище боевой техники». «Но, сэр, это ж форменная волокита!» – вмешался Шойбле. «А если завтра в бой, вы тоже заставите нас бегать по комендантам?» «Дорогой мой сержант, вы ж сами будете благодарить нас за то, что у вас не стащили какую-нибудь выхлопную трубу или рычаг переключения скоростей. Представьте себе, вы приходите, а рычага нет. Вам в бой идти, а как без рычага? А у нас все строго, гаечка к гаечке. Оформите пропуск, придите и милуйтесь со своим железным конем сколько хотите. Разумеется, в рамках указанного в пропуске времени». Давить на капитана было бессмысленно. Он всегда выглядел так, будто только что пообедал. Но не успели Джек и Шойбле обменяться мнениями о личности капитана-охранника, как вдруг где-то вверху громыхнуло по стене. Да так, что замигали осветительные панели. А часовые в будках заволновались и стали выглядывать, нет ли какого-нибудь нападения. Но нападения не было. «Давай наверх, это где-то на 4-м ярусе», – определил Шойбле, и они помчались по коридору прочь от удивленного капитана-пехотинца. Грузовой лифт поднял их на 4-й ярус как раз в тот момент, когда к узким овальным иллюминаторам сбегались все, кто слышал этот грохот. К примеру прочих зевак последовали и Джек с Шойбле, и, прилепившись носами к бронестеклу, увидели перехватчик «Сармат», висевший вниз носом. Он удивительным образом держался рядом с десантным кораблем и совершал плавные движения, раскачиваясь из стороны в сторону, как попавший в реку лист. «Посторонитесь, отойдите! Всем отойти от стены! Немедленно!» Джек узнал этот голос. Не было нужды оборачиваться, чтобы понять, что это майор Браун, отвечавший в отряде летчиков за внутреннюю безопасность. А может, он отвечал за весь корабль? Ведь СГБ своих структур не открывало. «Уйдем?» – спросил Шойбле. «Но вот еще! Будем стоять, пока не оттащат. Эй, смотрите, пилот внутри кабины. Кажется, он просит о помощи». После этого сообщения Джека в коридоре поднялся невообразимый гвалт, и все, кого майору удалось отогнать от иллюминаторов, снова бросились к ним. Ведь там, за прозрачным колпаком кабины, действительно был виден пилот. Он сбросил шлем, колотил руками по фонарю и что-то кричал. «Эй, смотрите, эвакуатор!» И действительно, откуда-то сверху, с ремонтных ярусов, к беспомощному истребителю стал подходить буксир с манипуляторами. Заметив его, пилот возбудился еще сильнее. «Наверное, кислород кончается», – предположил Шойбле. «Ужас просто!» – вздохнул Джек, невольно почувствовав удушье. «А ты знаешь, мне кажется, он похож на Реми». «На Рэме?» – переспросил Джек, и в этот момент кабину закрыл клепанный корпус буксира. Он спеленал истребитель сочлененными манипуляторами и, коротко отрабатывая двигателями, стал разворачиваться в сторону шлюзов ремонтных ярусов.